и все обычно для меня. А я меняю полотно на краски яркие года. И все, что было так привычно, сегодня просто на отлично. И весь секрет везения — смена угла зрения. Толкай меня в эту пропасть, это просто твоя женская тонкость. На все твои слова и мнения я поменяю угол зрения. Толкай меня в эту пропасть, это просто твоя женская тонкость. На все твои слова и мнения я поменяю угол зрения. Никто об этом не забудет. На все слова и мнения меняю угол зрения. Толкай меня в эту пропасть, это просто твоя женская тонкость. На все твои слова и мнения я поменяю угол зрения. Толкай меня в эту пропасть, все твои слова и мнения я поменяю угол зрения. Толкай меня в эту пропасть.